Правда, поведение властей Венесуэлы тоже мало отличается от поведения властей Нигерии, но политику компании определяют не на борту ТЗЭ. Березин сам находился в роли исполнителя. Сказали идти сюда, значит сюда. Возможно, придется работать в водах Венесуэлы. Во всяком случае, это наиболее разумное объяснение столь дальнего вояжа. Здесь ведется интенсивная добыча нефти, которая составляет значительную долю экспорта этой латиноамериканской страны. И в водах Карибского моря до сих пор неспокойно. Конечно, до эпохи Моргана далеко, но все-таки... По мере приближения к Антильским островам встречные суда попадались все чаще и чаще. Что и говорить, место тут оживленное. Но когда Тезей вошел в Карибское море, сразу же появился какой-то соглядатай. Довольно крупный военный корабль неотступно следовал параллельным курсам, но близко не приближался. Карпов и Березин, едва глянув на него в бинокли, сразу определили. «Американцы пожаловали. Фрегат типа Оливер Перри. Теперь не отвяжется. Будет за нами следом таскаться». «Что-то пронюхали?» «Не исключено. Думаю, информация о сражении в Гвинейском заливе дошла сюда гораздо быстрее нас. Вот они и подсуетились». «А наглость не взыграет, не захотят нас задержать». «Как? Открыть огонь? На поражение утопить Тезей? Громкий скандал обеспечен, что нас тоже устраивает. Мы в международных водах, и оружие на борту имеет совершенно легально». «Высадят досмотровую группу человек 20, так мы их на палубе встретим и дружескую встречу организуем. И мордой в палубу уложим, и официальный протест заявим, если начнут плохо себя вести. Они только с безоружными моряками храбрые. Знаю я эту публику». Но фрегат вел себя вполне благопристойно, никаких попыток задержания ТЗ не предпринимал, а только следовал чуть позади параллельным курсом, выдерживая дистанцию и не выпуская своего подопечного из поля зрения. Таким образом дошли до Кюрасао, где ТЗ лег в дрейф в ожидании подхода танкера. Фрегат это сразу обнаружил, но из района не ушел, а стал кружить неподалеку. Леонид оглядывал море в бинокль в надежде обнаружить давно ожидаемый танкер. Время подхода и точку встречи сообщили заранее. Прошло уже более суток, но видно, что-то было не готово. Рядом стоял Березин, тоже осматривая море в бинокль, но ничего, хотя бы отдаленного, напоминающего танкер-бункеровщик, в пределах видимости не было. Пара крупных грузовых судов, проходящих мимо, рыбацкая мелочь, несколько парусных яхт да американский фрегат, маячивший в отдалении. «А они наше сообщение о подходе получили, Владимир Евгеньевич? Не связались больше с ними?» «Получили и подтверждение прислали. Скорее всего, обычный латиноамериканский бардак, когда никто никуда не спешит и никому ничего не надо. Им бы только самбо с ламбадой плясать». «Так значит, бункеровщик не из Кюрасао?» «Нет, из Венесуэлы. Небольшой танкер «Каталина». Именно поэтому ждем его за пределами территориальных вод. Из Кюрасао бы уже давно пришел». Тайн становилось все больше, и напрягало это Леонида все сильнее. Что же на очереди? Почему нельзя зайти на рейд Кюрасао и забункироваться там? Или, на худой конец, если бункеровщик из Венесуэлы, подойти поближе к одному из портов Венесуэлы, чтобы не гонять танкер за 3-9 земель? Так нет же, ждать именно здесь, в международных водах. Не приближаться ни к Кюрасао, ни к Венесуэле. Сплошные тайны. А тут еще и пиндосы на хвосте висят. Ну, слава богу, наконец-то! Объявился блудный сын или блудная дочь. Я только эту Каталину черти носили. Березин стоял возле приема индикатора АИС и вглядывался в экран. Леонид тоже подошел к прибору, и действительно на дисплее высветилось название «Каталина». «Далеко еще, 32 мили идет курсом на нас, ход 12 узлов, ему почти 3 часа понадобится с учетом швартовки». «Ничего, подождем, дольше ждали, пусть сеньоры поторапливаются, им еще назад возвращаться». «Владимир Евгеньевич, не нравится мне присутствие америкосов, как будто ждут повода, чтобы прицепиться». «Мне тоже не нравится. Даже более того, у меня есть вполне обоснованные подозрения, что после бункеровки и ухода танкера они попытаются нас задержать под каким-нибудь надуманным предлогом. Например, обвинить нас в перегрузке большой партии наркотиков с танкера для последующей доставки к побережью США. Или в связях с Аль-Каидой, пугалом, который они сами же и создали. Или еще в чем-нибудь. И что же нам делать? Вступать в бой с фрегатом? Так он из нас быстро сито сделает, да и подмогу сразу вызовет. И если они такие правильные, то что же сразу танкер не досмотрят?» «Леонид Петрович, кое-каких вещей вы не понимаете. Даже если Каталина доверху нагружена кокаином или еще какой гадостью, она американцев совершенно не интересует. С правящим режимом Венесуэлы у них и так натянутые отношения. Обострять их еще больше нет смысла. Другой вопрос — мы. Это политика. Я с большой долей вероятности могу предсказать, что будет дальше». Каталина подойдет для передачи топлива и продуктов. Пока она будет рядом с нами, ничего не случится. Но едва танкер отойдет, а мы попытаемся дать ход, как американцы тут же потребуют от нас лечь в дрейф и принять досмотровую группу. А дальше все будет зависеть от их фантазии. Могут и сами наркоту подбросить. Владимир Евгеньевич, вы говорите так, как будто обладаете какой-то информацией. Вот именно, Леонид Петрович, обладаю. Ситуация несколько изменилась по сравнению с той, какая была при нашем предыдущем разговоре. И сейчас я готовлю сюрприз этим распространителям демократии и борцам с мировым терроризмом там, где им это выгодно. Не волнуйтесь, ничего у них не получится. Может, и обойдется. Но, думаю, все же сунутся. А если сунутся, то очень об этом пожалеют. Березин ушел с мостика, а Леонид снова погрузился в раздумья, разглядывая то приближающуюся точку на экране радара, являющуюся Каталиной, то американский фрегат, который крутился в 5 милях и был прекрасно виден без всякого радара. Что же тут вскоре произойдет? Действительно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вскоре Каталина вышла на связь по радио, и когда выяснилось, что с ТЗМ можно свободно общаться на испанском, это вызвало бурю восторга, перемежаемую нелестными отзывами о проклятых гринго. Видно, распространители демократии достали здесь всех конкретно. Быстро согласовали порядок и борт подхода. Каталина заверила, что все заказанное снабжение и топливо в наличии, бункировка не займет много времени. Благо, погода благоприятствует. ТЗ лежал в дрейфе, кранцы ее Кагама уже были спущены за борт и колыхались на воде. Оставалось только дождаться подхода танкера. Между тем Каталина приблизилась уже менее чем на милю. ТЗ дал самый малый ход и развернулся носом против ветра. Волнение хоть и было небольшим, но лучше максимально обезопасить швартовку в море. Танкер осторожно подошел под борт и уравнял скорости. Летят выброски с носа и кормы, подаются швартовы, и вот уже два судна следуют рядом друг с другом, разделенные только большими пневматическими кранцами. Леонид вышел на палубу, чтобы поговорить с капитаном танкера не через радиостанцию, а живьем. Пока настраивали шаг для перекачки топлива и перегружали продукты, они весьма плодотворно пообщались с Доном Антонио и обменялись новостями. Больше всего венесуэльца удивило, что здесь делают гринго. Узнав, что фрегат сопровождает ТЗ от самого входа в Карибское море и уходить не собирается, насторожился. «Дон Леонардо, я бы не советовал вам и дальше оставаться в таком обществе. Ничего хорошего от гринго ждать не приходится. Может быть, после передачи топлива пойдете вместе с нами в территориальные воды Венесуэлы? Вряд ли они предпримут против вас что-либо в нашем присутствии, а там можно и береговую охрану вызвать. Уж точно тогда они полезут. Им лишний скандал не нужен». «Благодарю, Дон Антонио, но если бы гринго хотели что-то сделать, то уже давно бы сделали, а так просто наблюдают. Думаю, наше появление в этом районе нарушило стабильность существовавшей здесь криминогенной обстановки, и в Вашингтоне это многим не понравилось. Там бы очень хотели, чтобы разные отребья и дальше отравляло жизнь нормальным людям в других странах, и появление полицейского вроде нас для них неприятная неожиданность». «Очень может быть, Дон Леонардо, но все равно будьте осторожны с гринго». Это Леонид знал и сам. Поговорив еще с венесуэльцем и выяснив последние местные новости, понял, что появление ТЗ и здесь не прошло незамеченным. Информация о победителе гвинейского сражения уже разлетелась по свету, обрастая по пути все новыми и новыми подробностями. Поэтому удивляться такому эскорту не приходилось. И очень может быть, что Березин окажется прав. ТЗ — возмутитель спокойствия и мешает очень многим, причем пиратам в последнюю очередь. Когда бункировка закончилась, Каталина отдала швартовы и отправилась обратно, пожелав всего хорошего. Тезей снова остался один в компании с американским фрегатом, который наблюдал, выдерживая дистанцию, но попыток вмешательства не предпринимал. Глядя вслед удаляющейся Каталине, Леонид перевел взгляд на фрегат и тут услышал голос Березина. «Все, Леонид Петрович, закончили, идем в сторону Кубы. Нам надо выйти к Гаване, но не очень близко». «Гаване? Хорошо. Гаване так Гаване. Пойдем вокруг Кубы через Наветренный или Юкатанский пролив?» «Через Юкатанский». Переглянувшись со Старпомом и удивившись еще больше, Леонид подошел к карте и определил нужный курс. Зачем идти через Юкатанский, ведь так получается дальше. Впрочем, это не его ума дело. Увеличив ход, Тезей лег на курс, ведущий